Сидение в четырех стенах при всей кажущейся привлекательности счастливой тебя не сделает, это точно. Настя открыла был рот, чтобы сказать, что ей сделали предложение о переходе на преподавательскую работу, но дверь распахнулась, и в кухню ворвался негодующий Коротков. «Девчонки, ну что за бардак? Мясо через 10 минут будет готово, а мы еще по первой не выпили и закуску есть не начинали. Тань, давай без Стасова садиться за стол. Ну сколько можно его ждать?» «Ну давай», — согласилась она, — «пошли будем садиться». За столом Татьяна была оживленной, смеялась, ухаживала за гостями, а Настя, из-под тишка наблюдая за ней, думала о том, что чужой опыт все равно не заменит собственного. Колобок говорит, уходить не страшно. Татьяна утверждает, что лучше этого не делать. Так кто из них прав? Все равно не узнаешь, пока сам не попробуешь. Надо принимать решение. Но, боже мой, как не хочется. Он считал, что в последнее время ему не очень-то везло. Нет, не так, — поправлял он сам себя. Не в последнее время, а до последнего времени. Потому что, решив прервать полосу сплошной безденежной обломной невезухи, он придумал, как можно срубить бабки, а, начав осуществлять свой хитрый замысел, внес в него некоторые коррективы и понял, что все должно получиться еще легче, чем планировалось. Батарея была приятно теплой, в домах уже топили, и Чигрик, сидя на подоконнике, впал в некоторое подобие блаженной истомы. Скоро должен явиться Хмырь, а следом за ним его баба. Сегодня Чигрик, еще с пустыми руками, осматривается пока, прикидывает, что к чему, расписание чужой жизни составляет и уточняет. А вот уж в следующий раз начнет работать в полную силу. Он наслаждался сам собой, собственной рассудительностью и осмотрительностью, гордился тем, что не торопится и действует обстоятельно и без суеты, но и без излишней медлительности. В какой-то умной книжке он прочел, что человек от природы стремится к достижению максимального результата, то есть хочет получить как можно больше прибыли при минимуме вложений. Поэтому человек от природы вор, ибо вместо того, чтобы долго и упорно зарабатывать, куда проще и быстрее украсть. Это Чигрику понравилось. А то предки совсем задолбали своими нотациями на тему «работать и учиться, получать профессию». Нафига это нужно-то? Он уже и сам не помнил, откуда взялась его кликуха Чигрик. То ли от Чирика, как именовались давным-давно красные 10-рублевые купюры, то ли от Чирьев, которые всю жизнь его мучают, регулярно появляясь то на шее, то на спине, то в паху. А может быть, с тех незапамятных времен, когда он, шестиклассник, стоя у доски, записывал мелом фразу под диктовку учителя и вместо «чего» написал «чи-го». Много лет с тех пор прошло, сейчас ему уже 25. Он ловко сковырнул крышечку с горлышка пивной бутылки и сделал 2 больших глотка. Хорошо пошло. И подоконник удобный. Широкий, и этаж из жилых последний, выше только чердак, поэтому никто мимо Чигрика не ходит. А ему самому со своего места отлично видна дверь квартиры. Сидеть можно сколько угодно, хоть до завтра. В глубоких карманах куртки лежат еще 2 бутылки пива, пакетики с чипсами и сигареты, так что не пропадет. И в туалет можно не бегать. На 1 пролет поднялся туда, где вход на чердак, и полный порядок. Чигрик ждал терпеливо и, наконец, дождался. Лифт остановился на последнем этаже, двери начали раздвигаться, и Чигрик моментально соскочил с подоконника и сделал шаг в сторону, чтобы остаться незамеченным и в то же время видеть, кто пришел и в какую квартиру. Увиденное его сильно озадачило. Наталья Максимовна Седова После развода она не стала менять фамилию, слушала дочь и одновременно гладила юбку. Одна складка отчего-то все время заглаживалась не так, как надо. И Наталья сердилась на юбку за ее слишком сложный крой, на себя за собственную неловкость и на дочь за то, что она говорила. Соня только что вернулась из ресторана, где встречалась с отцом. «Я не понимаю, почему он не может поехать со мной вдвоем куда-нибудь?» — возмущалась девушка. «Со своей Миленой ездит, а я? Почему мы должны ехать втроем? Какая-то потаскуха ему дороже меня, что ли?» «Сонечка, у отца нет денег на такие вояжи», — терпеливо объясняла Наталья. «Но с Миленой он же ездит?» «Они ездят на ее деньги, понимаешь?» «Милена много зарабатывает, а у отца зарплата совсем небольшая. Ему такие расходы не по карману». «Ну как же, зарабатывает она», — фыркнула Соня. «Да она же учится, ты что, забыла?»